6-8 часов назад, — сказал он ночью. Они шли по тропе, но мы не можем преследовать их. Следы затоптаны. Если мы не можем определить, куда они ушли, следует понять, откуда они пришли, — сказал сержант. Обратный след. 3 часа спустя сержант подошел к разбитой сцепне. Крейг поспал несколько часов, потом при свете керосиновой лампы занялся модифицированием кислородного оборудования для использования под водой. Главной частью примитивного акваланга был мешок, который Крейг сделал из одного из спасательных жилетов. Кислород из стального баллона поступал в одноходовой клапан маски, соединенный с мешком гибким шлангом. Крейг объяснял остальным, что именно он делает. На глубине 40 футов давление составляет более 2 атмосфер. Вспомните уроки физики в старших классах. 33 фута воды равны 1 атмосфере, плюс давление воздуха на поверхность, то есть 2 атмосферы, правильно? Заинтересованно слушавшие его зрители согласно закивали. Правильно. Таким образом, чтобы я мог дышать свободно, кислород должен поступать в мои легкие с давлением, равным давлению окружающей меня воды. То есть кислород в мешке должен находиться под тем же давлением, что и я. Это вуаля. Мой старый папочка всегда говорил, что главное — это мозги, — похвалила его Селли Энн. Химические вещества в этих банках удаляют водяной пар и углекислый газ из выдыхаемого мной воздуха, и очищенный воздух попадает обратно в мешок по этой трубке, и я дышу им снова. Он герметизировал новые соединения эпоксидным клеем из ремонтного комплекта. По мере использования кислорода из мешка, я добавляю в него свежий кислород из закрепленных на спине стальных баллонов. Вот так. Он открыл кран на баллоне с надписью, и все услышали змеиное шипение выходящего газа. «Конечно, без проблем не обойтись», — Крейг начал изменять форму маски, чтобы она стала водонепроницаемой. «Например?» — спросила Селли Энн. «Плавучесть», — ответил Крейг. «По мере использования воздуха из мешка плавучесть уменьшается, и стальной баллон камнем потянет меня на дно. К тому же я буду выскакивать из воды, как пробка, когда буду добавлять в мешок кислород». «Как ты собираешься этого избежать?» «Применю камни в качестве грузов, чтобы опуститься до входа в гробницу, а там привяжусь канатом». Крейг занялся изготовлением рюкзака для кислородных баллонов и банок с реактивами. Баллон он разместил так, чтобы можно было легко дотянуться до крана. «Однако плавучесть не является самой серьезной проблемой». «Есть посерьезней?» — спросила Селли Энн. «Сколько угодно», — Крейг криво усмехнулся. «Кстати, ты знаешь, что чистый кислород, вдыхаемый продолжительное время под давлением выше 2 атмосфер, то есть на глубине более 33 футов, становится таким же смертельно ядовитым газом, как угарный газ, содержащийся в выхлопе автомобиля?» «Что же делать?» «Вариантов немного. Во-первых, ограничить время погружения и внимательно контролировать мое состояние у стены. Ты не можешь определить продолжительность погружения до момента, когда кислород станет ядови...» «Нет», — перебил ее Крейг. «Формула будет слишком сложной. Слишком много переменных величин необходимо учитывать, начиная от массы моего тела до точной глубины погружения. Кроме того, отравление будет накапливаться, то есть каждое следующее погружение будет более опасным, чем предыдущее». «Господи, любимый, мы ограничим продолжительность и разработаем систему сигналов», — пытался успокоить ее Крейг. «Вы будете подавать мне сигналы при помощи каната каждую минуту и вытащите меня, если мой ответ не будет немедленным или уверенным. Отравление подкрадывается незаметно и постепенно. Оно окажет воздействие на мою способность реагировать на сигнал, прежде чем я потеряю сознание. У нас будет небольшой запас времени». Он аккуратно поставил громоздкий дыхательный аппарат поближе к очагу, чтобы тепло ускорило процесс отвердения эпоксидного клея. «Как только соединения станут герметичными, можно устроить испытания, а потом отправиться за сокровищами. Сколько времени это займет? Этот клей затвердевает в течение 24 часов. Так долго? Отдых повысит сопротивляемость моего организма к отравлению кислородом». Лес был слишком густым, вертолет не мог приземлиться и завис над макушками деревьев. Бортмеханик решил опустить Питера Фунгаберу на тросе на небольшую поляну между деревьями. Питер медленно вращался на тонком стальном тросе, и нисходящий поток воздуха от винта прижимал камуфляжную форму к его туловищу. Он выскользнул из петли на высоте 6 футов и мягко, как кошка, упал на ноги. Ответив на приветствие встречавшего его сержанта, он быстро отошел в сторону и стал наблюдать, как с вертолета опускают следующего человека. Полковник Бухарин тоже был одет в камуфляж и шлем. Его покрытое шрамами лицо, казалось, было невосприимчивым к тропическому солнцу и оставалось таким же бледным, как глаза. Он нетерпеливо сбросил с плеча руку пытавшегося помочь сержанта и сжигал по склону. Питер фон Габера пошел следом, и оба они не произнесли ни слова, пока не подошли к искореженному фюзеляжу Сестны. «Сомнений нет?» — спросил Бухарин. «Регистрационный номер ZSKYA». «Я летал на этом самолете». Питер фон Габера опустился на колено и заглянул под фюзеляж. «Если нужны еще доказательства...» Он дотронулся до аккуратного отверстия в тонкой металлической обшивке.